Ехали не широкой дорогой, теснясь к середине ее. По сторонам тянули к себе топи да грязи великие. Вдоль безлюдной дороги то и дело попадались безвестные кресты, одинокие замшелые камни. Калита ехал, бросив поводья, глубоко задумавшись. Что ждет в Орде? Что с Русью будет? Гнев тверичан понятен. Трудно стерпеть обиды. Но властителю надобно думать не сердцем, умом. Время требует осторожности. Идти в сапогах, а след оставлять босиком. И сила уму уступает. Что толку? Стонем, вздыхаем под игом или неразумно обиду срываем? Пора исподволь освобождение готовить. Эта мысль стояла всегда рядом, как тень. Воины продвигались молча, покачивали шеломы с флажками на остриях, однообразно позвякивали удила, и звук этот вплетался в глуховатый топот копыт. Снаряжены были разно. У бояр шеломы украшены серебром, золотой чеканкой, латы из бронзы, на бедрах мечи с тяжелой рукоятью. Кто победнее, в шеломах из волчьих шкур, с самодельными копьями, в панцирях из кожи с нашитой железной чешуей. А у постельничьего трошки возле пояса длинная верфь с гири на конце. На самом трошке стеганый кафтан, набитый пенькой и кусками железа. Когда въехали в лес, всех охватила устоявшаяся сырость. Дорогу преграждали упавшие деревья. Их цепкие ветви хлестали по лицу. Коряги, походившие на лапы поверженных чудовищ, мешали продвигаться. Возвышались могучие дубы. Бориске казалось, сойдутся они сейчас и начнут вспоминать богатырские подвиги Ильи Муромца и Микулы Селениновича. Юноша жадно примечал каждую мелочь, как отражались в щитах воинов пламенеющие листья клена, как протягивали над землей мохнатые рукава хмурые ели, а возле раздвоенного корня березы вдруг проглядывали ягоды, черные псинки, веселые глазки. Проворные белки сушили на зиму грибы, нанизали их на сучья у нор. Недавно прошел дождь, и под копытами чавкала грязь. Тучи гнуса слепили глаза, присасывались к конским головам с торчащими на них лисьими хвостами. Наконец дорога стала просторней, и, миновав березовую рощу, отряд снова выбрался на прорубленную тропу. Солнечный луч прорвался на нее. Золотистой полоской побежал по стволам, верхушкам деревьев, словно прорезал лесную гущу и снова скрылся. На каждом шагу встречались знамена. Насеки топором над дуплами с роящимися пчелами. Насеки походили на сапог, вилы, заячьи уши. Скоро придут древолазы ломать душистый мед. То там, то здесь виднелись искусно расставленные по ветвям пругла для ловли птиц, перевесы, ловко свитые из веревок. Глядя на роящихся пчел, Бориска припомнил смешную историю, что сказывал ему в детстве отец. Будто отправился один мужик-бортник в лес по мед, залез на дерево, да провалился в дупло и застрял в меду по пояс. Орет, а бестолку, кругом ни души. 2 дня эдак простоял, когда подмога пришла с неожиданной стороны. Взбрело медведю с ластеней в то же дупло полезть. Только засунул он лапу в дупло, опустил ее на голову вздремнувшего мужика, а мужик глаза открыл, да как завопит, ухватившись за что-то мохнатое. Медведь рванул лапу, выхватил мужика из дупла, вместе с ним свалился с дерева и пустился на утек. Бориск улыбнулся, представляя себе эту картину. И каких небылиц не выдумают. Лес начал редеть, и отряд выехал в поле к скирдам, освещенным солнцем. Сразу стало светлее на душе, и Бориска, судорогой тряхнув головой, широко и радостно улыбнувшись, выпрямился. «Князь добро посмотрел на него. Сейчас будет веселые песни сплетать», — подумал он. К этой страсти Бориски князь относился снисходительно, как взрослый к детским забавам. «А ну-ка, начинай! Да быстрее!» — подмигнул он Бориске, поощряя. Бориска не заставил себя упрашивать и, озорно блеснув синими глазами, стянув с головы шелом, откинул светло-русые волосы назад, начал юношески мягким голосом. «Рада, баба, рада, что дед утопился! Наварила горшок каши, а дед появился!» Грохнули смехом воины, заулыбались одобрительно. «Ишь, взыграл!»